Помещение было наполнено запахом дыма и различных вин. Стулья были сдвинуты в кучу, по ковру был разбросан пепел от сигар и сигарет. Мне это действовало на нервы. Я поднялся и распахнул окно. Но Вулф сказал: «Закрой». Я поднялся и закрыл. Налил себе второй стакан молока. Сказал: «Я чертовски устал и хочу спать». Глаза Вулфа были закрыты, и он игнорировал меня всем своим видом. Тогда я сказал: «Вы понимаете, мы могли бы заработать все эти деньги и избавиться от многих хлопот, организовав небольшой несчастный случай с Полем Чапином. При нынешней депрессии цены на всякие несчастные случаи сильно снизились. Вам бы это обошлось примерно в 50 баксов. Теперь модно быть экономным». Вулф проворчал: «Благодарю тебе, Арчи. Когда я истощу собственные методы достижения цели, я буду знать, к кому обратиться. Открой блокнот». Я достал блокнот и карандаш. «Позвони в 9 часов в контору мистера Кэббота и убедись, что записка будет здесь к 11 часам. К приходу мистера Фаррелла. Узнай, где находятся рапорты из агентства Баскома, и раздобудь мне их. Люди придут сюда в 8? «Да, сэр». «Пошли одного из них получить рапорты. Троих приставь к Полю Чапину. Это в первую очередь. Нам нужны полные сведения о его передвижениях. Пусть сообщает по телефону обо всем маломальски важном». «Даркин, Кимс, Гор?» «Это твое дело. А Сол Спенсер пусть сунет нос в последние нераскрытые шаги Эндрю Хиббарда. Пусть он позвонит в 11:30. «Да, сэр». «Поручи Кеттеру выяснить прошлое Чапина за пределами круга наших клиентов, в особенности за 2 последних года и как можно подробнее. Может, ему удастся достичь гармонии с Дорой Чапин». «Может, мне самому заняться ею? Возможно, она нечто вроде секс-бомбы?» «Подозреваю, что этот термин — вульгаризация выражения «сексуальная особа». Если она на самом деле такова, воздержись на время от искушения. Твоей специальной областью будут обстоятельства смерти Гаррисона и Дрейера. Сначала ознакомься с рапортами Баскома, затем действуй сам. Повсюду, где есть смысл провести расследование, несмотря на прошедшее время, займись им. Если будет необходимо, используйте людей, но не будь расточительным. Не заходи ни к одному из наших клиентов, пока с ними не поговорит мистер Фаррелл. Вот и все. Уже поздно». Вулф открыл глаза, поморгал и закрыл их снова. Но я заметил, что кончиком пальца он выводит маленькие кружочки на подлокотнике кресла. Я усмехнулся. «Может быть, мы выясним сейчас то, что беспокоит и вас, и меня. Почему Чапин прячет в заднем кармане револьвер времен гражданской войны, да еще со сточенным бойком? Так что он так же опасен, как детский пугач». «Я ни о чем не беспокоюсь, Арчи». Его пальцы не останавливались. «Я размышляю, будет ли разумно выпить еще бутылку пива перед сном?» «Вы уже выпили 6 после обеда?» 7. Одна была наверху». «Тогда, ради бога, оставьте ее на завтра. Говоря о пушке Чапина, помните ли вы о той даме-наркоманке, которая прятала коробочку с пилюлями, сделанными из простой муки, у себя в чулке? Это наиболее распространенный тайник у женщин. А когда у нее коробочку отобрали, и полиция решила, что все в порядке, потом выяснилось, что настоящий наркотик был запрятан в поясе ее юбки. Конечно, я не утверждаю, что у Чапина обязательно есть второй револьвер. Я подразумеваю, психологически. «Святое небо!» Вулф отодвинул назад свое кресло и сказал решительно. «Арчи, пойми следующее, что как человек к действию ты приемлем, ты даже компетентен. Но ни на одну минуту я не могу примириться с тобой как с психологом. Я пошел спать».